Может, симуляция такая? Покачал головой Грегори. Вдруг, артефакт не может все полностью создать? В прошлые разы артефакт даже запах дерьма создавал в заброшенном сортире, а тут один домик не может? Покачал я головой, поднимаясь на чердак. Скорее всего, сейчас мы в симуляции эвакуированного населенного пункта, где остались только враги. Проклятие. Хозяева и их вещи, упакованные в сумки, обнаружились на чердаке. Точнее, мумии, оставшиеся от тех людей, что жили в данном доме. Что еще хуже, останки тел оказались на две трети скрыты толстым коконом паутины. КХМ. А Джулия не ошиблась, тут точно маглы и церковники будут. Поинтересовался Грегори, оглядывая помещение чердака. Или не только они, тихо произнесла Гринджер, целясь в кого-то в глубине чердака. Вскинув оружие, я проследил за ее взглядом, а затем прошептал. Очень тихо и медленно уходим, без шума. Если Джулия решила таким образом пошутить, то это не смешно. В глубине чердака находился классический хорохнит, гуманоидной формы туловище, переходящее в громадные паучьи лапы и брюшко. Голова отдаленно напоминала человеческую. Шесть глаз, два расположены как у людей и нормального размера и по паре маленьких над каждым из них. Непропорционально больше треугольные уши, расходящиеся в стороны от черепа. Вместо нормального рта, верхняя челюсть с чем-то напоминающим жвало и две нижних с отчетливо видимыми даже издали громадными треугольными зубами. Верхние конечности тоже лишь издали похожи на человеческие, поскольку кисти заканчиваются тремя пальцами с заметно большим количеством фаланг, чем природа предусмотрела для людей. Арахнит имел далеко не маленький размер и оставалось загадкой, как он вообще смог пробраться на чердак. Либо он тут отожрался, пользуясь появлением хозяев дома, и нам очень повезло, что тварь спит. Вообще, подобные существа отличаются большой схожестью поведения с самыми обычными пауками. Едва ли они станут устраивать целенаправленную охоту, но вот выбрать удобное место, организовать ловушку и ждать жертву, вполне. Их метаболизм и анатомия позволяют впадать в спячку на многие месяцы. Вот дерьмо, тихо выдохнула Гринджер, когда мы покинули неожиданно опасный дом. Возникает вопрос, покачал головой Гойл, оглядываясь, а не может ли быть так, что эти твари успели сожрать все население, вместе с нашими противниками? Вряд ли, покачал я головой, на это требуется гораздо больше времени, чем ты думаешь. Впрочем, тела были высохшими, что-то не сходится. Предлагаю поступить проще, вмешалась в тихую беседу Гермиона, давайте просто обойдем этот чертов парк, не хочется мне туда идти, да и в целом, в дома, полагаю, тоже не стоит соваться. Наверняка Джулия устроила в каждом из них что-то этакое. Что ж, пошли, кивнул я, соглашаясь с девушкой. Спорить с Гермионой у меня желания не было, тем более, что она права. Чем дольше мы находимся на одном месте, тем меньше у нас времени до рассвета, а днем уже не получится так просто передвигаться по городу, контролируемому противником. Прекратив поддерживать заклятие боли, Блэк с отвращением посмотрел на Андромеду. И это из-за нее я разругался с отцом и матерью, с горечью подумал Сириус, из-за дешевой продажной твари. Разум кузины никто не думал защищать сверх того, что она получила во время обучения на Гримма, благодаря чему Блэк легко вскрыл оборону психики и принялся потрошить память Андромеды. Увиденное его не порадовало. Кузина сдала Дамблдору и его своре все, что знала о Блэках и участвовала в убийстве Арминты, Лукреции, вышедшей замуж за Игнатиуса Прюэтта, и ее мужа. Ко всему прочему, Андромеда весьма подробно разъяснила крайне многие нюансы обороны особняка Сигнуса, из-за чего он сам и Друэлла тоже оказались убиты. Вот с Гримма и домом Альфорда не вышло. Лондонский особняк Блэков был еще тем местечком и просто так в него пролезть, не поднимая шума, да еще и под носом у ныне покойного Кричера, не представлялось возможным. Взять штурмом, вполне, но только не тихое проникновение. Собственно, все оказалось до невозможного просто. В отличие от Сириуса, который отказался жениться на кузине, но продолжил соблюдать семейные традиции, Андромеда совершила глупость, вышла замуж за маглорожденного. Если бы не этот факт, то ее никто не стал бы изгонять из семьи, лишать наследства и прав на фамилию. Однако, прискорбный факт произошел, и Андромеда оказалась с мужем-идиотом, без денег и крыши над головой, да еще и беременность. В конечном итоге, кузина попыталась наладить отношения с родственниками и вернуться в семью, но условия, которые были ей выставлены, девушке не понравились категорически, убить мужа и избавиться от плода. Однако, финансы Андромеды окончательно спели романсы, и она не нашла ничего лучше, чем обратиться за помощью к Дамблдору. А добрый Альбус не стал отказывать. Щедро отсыпал денег, предоставил дом, но в качестве платы потребовал информацию. И Андромеда на это согласилась, даже не думая о последствиях. В результате ее желания сохранить плод и мужа и обеспечить себе привычный уровень жизни, погибли многие Блэки и, что не менее паршиво, Прюэтты. Впрочем, последних жаждала извести не только кузина Сириуса, но и Молли, имеющая к ним те же претензии, что Андромеда к своим родственникам. Не обошла кузина своим вниманием и его самого. Сириус оказался в Азкабане не просто так. Дамблдор, коему было плевать на Гарри, вполне мог и Блэка не трогать. Но Андромеда успела рассказать Альбусу очень многое из того, что ей было известно о своем кузине. Именно эта информация и стала причиной отправки в Азкабан. Без изгнанной из рода женщины, Дамблдор никогда не смог бы получить так много сведений, а всему виной деньги. Андромеда, равно как и Нарцисса, с которой пленница так и не прервала общение, жаждала получить имущество Блэков. С того момента, как в начале сентября Темный Лорд передал Сириусу его кузину, мужчина ежедневно, по паре часов выделял на вдумчивое изучение памяти своей пленницы. Как бы ему не хотелось расправиться с ней, особенно, после того, как он узнал о причастности мрази к смерти остальных Блэков, разум последнего представителя древнего рода темных магов останавливал бывшего узника Азкабана от столь опрометчивого поступка. Прежде чем убить Андромеду, требовалось вырвать из ее памяти максимум информации, а уже потом отправлять эту предательницу на алтарь, жизнью и магией искупать вину перед семьей. «Ублюдок!» – прохрипела женщина, открыв глаза. «Ничего, Сириус, тебя найдут и убьют, как случилось с остальными Блэками. Знаешь, в чем ты права?» – наклонился к ней мужчина. «Ты не одна из нас, ты – дешевая никчемная шлюха, подстилка маглов и нелюди. Не удивлюсь, если ты умудрилась даже не от своего слабосилка родить, а от люпина. Ведь что?» Блэк удивленно уставился на кузину. Благодаря полностью уничтоженной защите разума пленницы, он легко считал ее эмоции и образы, всплывшие в сознании. Осознав же, о чем речь, Сириус рассмеялся, принявшись проверять до сего момента не затрагивавшийся им участок памяти пленницы. «Вот оно как, Нимфадора не просто метаморф, она еще и результат твоей зоофилии. Ну и ну, нет, Андромеда, эта информация умрет вместе с тобой. Такого позора Блэки уже не должны на себе нести. Пусть ты и давно изгнана, но я не хочу, чтобы кто-то рассказывал о дерьмовом воспитании в нашей семье. Это лучше, чем...» Начало было Андромеда, но замолчала. «Что, лучше чем что?» Посмотрел ей в глаза Сириус. «Лучше, чем быть Блэком. Едва ли. Ты от шубы и блох потом долго отплевывалась?» Поинтересовался мужина, дотошно проверяя разум пленницы. «Ничего, кузина. Сегодня ты, завтра твоя дочурка, а потом и до Нарциссы с ее ублюдком доберусь. Падаль», — коротко произнесла Андромеда. Отвернуться она не могла, хотя и хотела. Голова пленницы была надежно зафиксирована. Впрочем, едва ли ей это помогло. Бежать из камеры, созданной для удержания куда более могущественных и опасных существ, чем давно потерявшая форму Андромеда, едва ли получилось. «Что тебе нужно?» — посмотрела в глаза Блэка Андромеда. «Я могу помочь закопать Дамблдора, да и про остальных в Ордене Феникса многое знаю». «Теперь и я это все знаю», — усмехнулся Сириус. Скопированные фрагменты памяти Андромеды мужчина собирался в артефактные флаконы хранилища, которые потом будут еще раз вдумчиво проанализированы, а потом, по ситуации. Женщина надеялась убедить его не трогать дочь. Со своей жизнью она уже попрощалась, прекрасно понимая, как воспитан ее кузен и что он сделает за все то, что она совершила, желая обеспечить безбедное будущее своей семье, кое считала исключительно дочерью мужа. Сириус резко растерял всю веселость. В глазах мужчины появился холод, от которого его кузине стало не по себе. Мрачная темнота камеры, стылая стужа дементоров и одиночество, в котором он пребывал 12 лет, сейчас смотрели на Андромеду из зрачков последнего Блэка. А еще в них был приговор, вынесенный им. «Когда я вернулся на Гримма и увидел вместо семьи бронзовые таблички в нашем склепе, мне было очень плохо», — тихо произнес Сириус. «Я дал слово, поклялся, я не дам нашей семье исчезнуть, а чтобы никакие твари не думали разворовывать наше имущество, не пытались убить моих потомков, необходимо разделаться с тремя предательницами. Сестры Блэк. Нет больше никаких сестер Блэк. Есть три мрази, что решили ради своих ублюдков извести нашу семью. Вам всем была удобна моя смерть, и вы были бы рады, останься я в камере, в Азкабане. А лучше, если б я там подох, что ты, что нарцисса. Белла только попала на один этаж со мной, но она уже подохла. Теперь твоя очередь, а потом и твоей дочурки. В глазах Сириуса Андромеда видела смесь невероятной боли, тоски, гнева и безумия, что вырвались наружу из стальных тисков воли последнего Блэка. Дементоры и годы в лишенной света камере не прошли даром. Сириус сошел с ума, но ему удалось загнать свое безумие куда-то глубоко внутрь, подчинив его единственной цели – возрождению древнего рода. Теперь мужчина шел по этому пути, не считаясь ни с чем. Проверка разума кузины показала правоту его действий. Тварь искренне радовалась тому, что Сириус оказался в Азкабане. Она была счастлива, думая, что сможет добиться для себя и своей дочери денег от Ориона и Вальбурги. Впрочем, ее ждало разочарование. Предательницу никто не пустил и на порог дома, ни на Гримма, ни в усадьбе Альфреда. А о существовании Найткасл кузина не была в курсе. Теперь же, получив подтверждение своих мыслей и догадок, Сириус окончательно уверился в собственной правоте и правомерности желания убить кузин, благо Белла уже мертва. Андромеда поняла это, как и тот факт, что Блэк найдет ее дочь, пусть даже через 100 лет, но найдет и убьет. И если у Нимфадоры будут к этому времени дети, то их ждет та же участь, ибо Сириус превратился в чудовище. «Да, меда», — хмыкнул Блэк, продолжающий читать поверхностные мысли и эмоции своей пленницы, «нравится тебе увидеть то, во что ты и нарцисса меня превратили. Как тебе результат собственных усилий? Пожалуйста», — тихо выдохнула женщина, «я помогу тебе. Я дам любые сведения о Дамблдоре, любые показания, кому угодно, но не трогай Нимфадору». Отвечать Сириус не стал, как и продолжать пытки. Вместо этого он кивнул Селине, стоящей рядом, и закрыл глаза. Потрошение памяти Андромеды вывело Блэка из равновесия, вскрыв те пласты его психики, что мужчина смог когда-то подавить. Да, после Азкабана с ним работали целители и менталисты, но даже они не смогли полностью избавить его от всех последствий 12 лет в компании дементоров. Ко всему прочему, когда Сириус оказался на свободе, к последствиям 12 лет одиночной камеры в компании опаснейших тварей, добавилось и чувство вины. Последний Блэк полагал, что его разлад с матерью из-за отказа жениться на Андромеде серьезно ударил по здоровью Вальбурги. И, вполне возможно, если бы не он, то женщина вполне могла бы быть жива по сей день. Справившись со своими эмоциями, Сириус открыл глаза. «Она на алтаре», — произнесла Селина, подойдя к нему. «Спасибо», — кивнул Блэк, делая глубокий вдох. Сейчас он заметил, что от вампирши пахнет дорогими духами, а на ее лице изрядное количество косметики. Не вульгарное, как у глупых деревенских девок, что выбираются в большой город и пытаются привлечь к себе внимание, заканчивая проститутками в подворотнях на окраине городов, нет. Селина подчеркнула макияжем все плюсы своей внешности, умело замаскировав минусы. «Тебе помочь, я сам справлюсь», — вздохнул Сириус, — «это моя обязанность». Спустя несколько минут он уже держал в руках обсидиановый клинок, занося его для удара. Андромеда Тонкс стала первой за десяток лет жертвой на запасном алтаре Блэков, расположенном в особняке ныне покойного Альфреда. Глядя на слезы, стоящие в глазах кузины, Сириус вспомнил то, что увидел в ее памяти Иличей, что напали на него в руинах дома Джеймса. «Прими наказание», — тихо произнес Блэк, резко опуская руки. Черное лезвие легко вошло в грудь женщины, пройдя точно между ребер. Из-за заклятия парализации Андромеда не могла ни говорить, ни кричать, потому все происходило в жуткой, пробирающей до костей, тишине, заставляющей волосы на затылке Сириуса шевелиться. Все нутро темного мага кричало о том, что нечто следит за ним. Однако, как ни старался мужчина, но не мог увидеть этого наблюдателя. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем тело пленницы начало усыхать. Кожа, мышцы и внутренние органы быстро превратились в серую пыль, а затем та же участь постигла и кости. Все это время Сириус неподвижно стоял перед алтарем, сжимая побелевшими от напряжения пальцами рукоять ритуального кинжала. Когда же от его кузины не осталось и пыли, он резко выдохнул и рухнул на колени, выпустив из рук клинок. Селина, ощутившая изменения в энергетике дома, спустилась в ритуальный зал, где увидела Сириуса, сидящего на полу, прислонившись спиной к громаде алтаря. Оценив состояние мужчина, вампирша покачала головой и, подойдя к нему, осторожно взяла лицо Блэка раскрытыми ладонями. Сириус обратилась Селина к мужчине, смотрящему в одну точку. Не дождавшись реакции, девушка покачала головой. Для нее состояние последнего Блэка не было секретом. Он и без того держался более чем достойно, но любой может сломаться. Пока Сириус не сломался, но близок к этому. «Почему так? За что?» – посмотрел Блэк в глаза вампирши. «Разве тебя не предавали другие?» – спросила Селина, не торопясь отстраняться от Сириуса. «Это было не так больно», – ответил маг, положив руки на ладони вампирши. «Когда предают родные, те, кого ты любишь, кому доверяешь, это всегда больнее», – вздохнула Селина, «ведь они знают наши слабые места и бьют именно по ним. Почему они так?» – прикрыл глаза Сириус. Несколько секунд они оставались неподвижны, а затем Блэк вздохнул. «Когда мои дети повзрослеют, я не стану ждать старости. У тебя нет детей, даже жены нет. После войны будут, если выживу». Селина в ответ лишь покачала головой. Она прекрасно знала, что происходит с последним представителем древнего рода. Азкабан и смерть всех родственников, предательство друзей и кузин. Все это не прошло даром. Сириус использует методики, выданные ему Айзеком. Они требовательны к личной силе и отнимают немало ментальной энергии. Ежедневно занимаясь по ним, Блэк становится сильнее, но, вместе с тем, благодаря дикой усталости, поглощающей его после тренировок, мужчина мгновенно засыпает, стоит ему добраться до кровати. Только вымотав себя, растратив свои магические и моральные ресурсы, он может заснуть и не увидеть очередного кошмара. А они преследуют его, несмотря на помощь целителей и менталистов, а потом и самой Селины. Впрочем, позволить Сириусу сломаться вампирша не могла. Ей последний Блэк нужен больше, чем живым людям воздух. Без его семьи гнездо будет обречено. «Значит, кажется, я сейчас совершу глупость», — хмыкнула вампирша, обнимая Блэка. «Пошли наверх, могучий темный маг. Благородная дама желает насладиться твоим обществом в более комфортном месте». Фыркнув, Сириус встал и направился было к выходу из помещения, но вампирша быстро догнала его и, обняв, прижалась к магу. Блэк, опустив взгляд, усмехнулся. «Считай, что нам обоим надо отвлечься», — покачала головой вампирша. Поколебавшись, Селина все же поцеловала Сириуса в губы. Прочитав очередной доклад, Альбус мрачно покачал головой. Архимаг специально занял выжидательную позицию, приказав оперативным группам Ордена Феникса свернуть свои операции и залечь на дно, дабы не нарваться на очередной рейд то ли пожирателей, то ли Аврората, то ли уже Маглов. С каждым днем ситуация накаляется все больше. Ультиматумы, выдвигаемые министерствами магии европейских стран, не помогли. Более того, маглы начали штурмовать особняки знати. Как правило, их обитатели успевают вовремя скрыться, оставляя после себя ловушки, в которых превращаются дома чистокровных. К магическим поселениям простецы еще не лезут, но разгром нескольких драконьих заповедников стал тревожным сигналом. Да, маглы понесли громадные потери, но своей цели они добились. Учитывая, что спустя несколько месяцев их отряды уже появились в Лондоне и попытались добраться до Блэка, получив в итоге кошмарные потери и руины на месте части города, можно сказать, что численный перевес позволит им задавить волшебников числом. Хуже всего то, что не только простецы уперлись и желают добиться победы любой ценой. Маги не лучше. Фадж уже не первый год демонстрирующий совершенно неожиданные для него качества и черты характера, приказал в ответ на каждый штурм домов чистокровных организовывать маглам проблемы с демонами. А когда получится связаться с сильными некромантами, восстание покойников. По сути, происходит достаточно быстрая эскалация конфликта. Проблем в этот процесс добавляют представители Ватикана, помогающие маглам разбираться с демонами, отправленными невыразимцами в качестве ответного удара. На фоне всего этого участие Поттера в турнире трех волшебников в качестве представителя Хогвартса выглядит сущей мелочью, как и быстрый рост антимагловских настроений в обществе. Слухи о происходящем уже просочились в массы, и многие начали задумываться о том, что простецам стоит напомнить, кто в этом мире находится на вершине пищевой цепочки. Дескать, комаров и блох тоже больше, чем львов, но они не правят саванной. Впрочем, приказ прекратить активный набор боевиков не означал, что иные дела Ордена Феникса остановились. Кое-что продолжало реализовываться. Например, длительный ритуал с диадемой, которую Том превратил в кристаж. С ее помощью Альбус планировал произвести перехват управления над метками своего бывшего ученика и, используя их, заставить пожирателей смерти напасть на Риддла. Убить его вряд ли смогут, но отвлечь и растратиться ресурсы на эту проблему заставит. Кроме того, Дамблдор готовил свой ударный отряд для расправы над Фаджем и Блэком. Особую роль в нем должна была играть носительница крови древнего рода темных магов. Именно с ее помощью планировалось проникнуть в особняк Альфреда, а потом и на те земли, что были спрятаны предками Сириуса столь качественно, что Альбус узнал об их существовании просто случайно. Архимаг предположил, что в этих краях находится либо последний рубеж обороны Блэков, либо нечто не менее важное, например, хранилище артефактов или крестажи предков Сириуса. Если дела обстоят именно так, что участие в этом деле Нимфадоры будет единственным способом добраться до нужных схронов. Однако, до этого момента ей предстоит поработать в Хогвартсе, втираясь в доверие вассалов Сириуса. Оставалось понять, чью личину ее лучше использовать для этой операции. Раздавшийся стук в дверь вывел Альбуса из раздумий. «Войдите», — громко произнес маг. Спустя несколько минут в кабинете появилась мадам Максим. «Оливия», — улыбнулся гостье Дамблдор. «Здравствуй, Альбус», — произнесла женщина, садясь в гостевое кресло. «Что тебя привело ко мне?» — поинтересовался директор, через свою связь с Хогвартсом приказывая местным домовикам заварить чай и подать на стол с легкими закусками и сладостями. «Ситуация с Вейлами», — вздохнула женщина, — «студенты твоей школы откровенно унижают их, пока девочки держат себя в руках, но, ты должен понимать, что они могут сорваться». Перед директорами магических школ появились чайный сервиз, заварной чайник и блюдо с печеньем. Оглядев их, Альбус принялся разливать ароматный напиток. «Оливия», покачал головой Дамблдор, «в Англии все не так просто с нечеловеческими расами. А после того, как тут едва не произошла трагедия с преподавателем, Альбус, я в курсе истории Люпина», перебила его мадам Максим, «однако, сейчас иная ситуация. Девочки никого не трогают и ведут себя осмотрительно, но твои студенты откровенно не дают прохода и стараются их задеть. Прими меры, будь так любезен». «С какого факультета эти студенты?» — посмотрел на гостью архимаг, взяв в руки чашку. «Со всех», — покачала головой Оливия, последовав примеру хозяина кабинета, хотя, некий Драко Малфой старается больше всех. Острый ум Дамблдора мгновенно прокачал ситуацию, после чего Альбус усмехнулся. То, что сын Люциуса не смог пройти мимо, директор и так знал. Однако, судя по всему, простым предупреждением ситуацию не решить, да и не нужно. Учитывая происходящее в мире процессы и то, что делают Фадши и его союзники с континента, если уж война неизбежна, то лучше встречать ее с оружием в руках и единым фронтом, а не разрозненными группами, принял решение Дамблдор. Делакурам придется расстаться с властью, а Вейлам забыть о своих планах. В условиях грядущей войны им не место среди правителей. Юного Малфоя твои девочки могут не только искалечить, но и убить. Впрочем, не все, только мисс Делакур. На время турнира она обладает иммунитетом к уголовному преследованию. Идиотов, желающих вмешаться в столь серьезный ритуал, нет, знаешь ли. Потому, ей нечего бояться. А после турнира, — нахмурилась Максим. — А после, всем уже будет не до твоей студентки, — покачал головой Дамблдор. — Что ты им загрузила? — спросил Сириус, глядя на троицу подростков, находящихся в креслах-ложах с одетыми на головы и конечности обручами, от которых к основному блоку артефакта симулятора шли трубки с циркулирующей по ним темной жидкостью. Клевидан 79-го, но с добавкой маглов, боевиков, магов, предателей и церковников и нелюди, — ответила Джулия, глядя на иллюзию, создаваемую еще одним элементом артефакта, — неплохо держится. Став рядом с ней, Блэк посмотрел на то, как его вассалы, держа под прицелом Арахнида, медленно отступают к выходу из чердака. Вампирша, словно бы что-то почувствовав, окинула Сириуса подозрительным взглядом, а затем покачала головой. «Подкатишь ко мне, оторву яйца», — предупредила его Джулия. «Молчи», — вздохнул Блэк. «Хорошо», — кивнула вампирша, возвращаясь к контролю виртуального пространства. Сириус тоже перевел взгляд с девушки на иллюзию перед ней и принялся наблюдать за своими вассалами. Взгляд мага подмечал ошибки Гейла и нарастающую панику Гринджер, с которыми каким-то образом умудрялся справляться Айзек, удерживая юнцов от совсем уж откровенных глупостей. «Только не говори, что выставило максимальный уровень экипировки их противникам». «Он самый», — кивнула вампирша. «Они, Еще в середине октября Айзер и Грегори отрабатывали в локациях Лондона задачи с третью резерва, четвертью снаряжения и полностью заряженными противниками, перебила его Джулия. Бросив взгляд на парней, выглядящих старше своих 14 лет, Блэк покачал головой. Мужчина прекрасно знал, что симуляции, создаваемые этим артефактом, серьезно отличаются от реального боя. Хотя бы тем, что виртуальные противники не отступают, не чувствуют боли и страха, гнева и ужаса, в отличие от реальных живых существ. Это серьезный минус. Во время гражданской войны даже слабые маги, находясь под действием эмоций, вытворяли такое, а что в обычных условиях совершенно не способны. К тому же, в симуляторе противники не получают приказ отступить или перегруппироваться, сменить тактику. У них нет отчаяния, из-за которого враг может совершить совершенно нелогичные, неожиданные и потому крайне опасные поступки. А Гермиона перевел взгляд на Грейнджер Сириус. Она не проходила тех тренировок. Быстрее втянется, пожала плечами вампирша. К тому же, ей надо отвлечься. Я понаблюдала за ней в Хогвартсе. Если девочку не переключить, то она может сойти с ума. В ответ на это Блэк лишь согласно кивнул. Он и сам видел состояние своего нового вассала и несколько раз, используя легилименцию, гасил особенно острые моменты. Все же, самоубийство Грейнджер в его планы совершенно не входило. Учитывая ситуацию, каждый маг, равно как и каждая ведьма, ныне невероятно важны, особенно, если они имеют хоть какую-то боевую подготовку. Да, Гермионе будет невероятно сложно догнать Айзека и Грегори. Особенно, это касается вопроса магической и физической развитости. Да и общий уровень знаний Грейнджер заметно ниже, чем у парней. Все же, целый год с ними усиленно занимались, в том числе, и с помощью этого же артефакта. Завтра с Гермионой будет работать Адриан, напомнил Сириус вампирше, с помощью артефакта, добавил мужчина. КХМ, ты уверен? Покосилась на Блэка Джулия. Да, кивнул тот, у нас нет иного выхода. Необходимо ее подтягивать, экстренно. Джулия прекрасно знала, что оговоренное Сириусом разделение на боевиков и целителя весьма условно. В реальности, на войне и медики берут в руки оружие, когда враг подходит к госпиталям. Да и в целом передвигаться по полю боя с голыми руками – опрометчивое дело. Потому, несмотря на свою мирную профессию, целители, как правило, обладают той же подготовкой, что и боевики. Однако, в дополнение к ней им приходится еще и заниматься целительством, оказывая помощь раненым. Впрочем, остальные члены отрядов, как правило, тоже не отличаются недостатком познаний. Обычно, боевые группы магов состоят из бойцов, имеющих собственные специализации в дополнение к основному направлению. Благодаря такой отряд крайне сложно уничтожить. А что Айзек с Грегори? Поинтересовалась вампирша. С января им придется демонстрировать успехи в том, к чему у них имеются склонности, грустно усмехнулся Сириус. Некромантия и демонология. Бросив взгляд на подростков, один из которых являлся переродившимся некромантом, вампирша покачала головой. С Айзеком все понятно и так, будет восстанавливать свои навыки, а вот Грегори. Кто его обучать будет? У меня есть необходимая литература. И знакомый демонолог, добавил Блэк, он обеспечит нужную практику. Хмыкнув, девушка вернулась к созерцанию иллюзии, демонстрирующей действия ее подопечных в виртуальном мире боевой симуляции. В этот момент они пытались завести двигатель катера, который умудрились захватить. Потрепанные юнцы, с перепачканными сажей и грязью усталыми лицами. Быстро они, удивленно уставился на иллюзию Блэк, хотя, этот же катер всегда не заводится. Выдергивая их, вдруг хмыкнул Сириус, на сегодня хватит. Темный маг не только своих вассалов заставил пользоваться новейшими разработками невыразимцев, но и сам не пренебрегал ими, регулярно используя этот же артефакт под контролем той же Джулии. Вампирша удивленно покосилась на Сириуса и пожала плечами. «С чего такая доброта?» – спросила Джулия, нажимая на блоке управления кнопку вывода участников симуляции из виртуального пространства. «Сейчас будет серьезный разговор и мне надо, чтобы они более-менее соображали», – покачал головой Блэк. Глядя на то, как подростки начали вяло шевелиться, матерясь сквозь зубы, Сириус криво усмехнулся. Когда ему было 15, дядя точно так же занимался с ним, периодически подключая к этому делу Джулию. Можно сказать, что девушка, помимо того, что является непревзойденной диверсанткой и убийцей магов, еще и отличная нянька для многих поколений Блэков, коих за 4,5 века по смерти успело повидать изрядное множество. Глава 30. «Сириус», — выдохнул я, бросив взгляд на Гермиону, — «это такая форма издевательства, ну не Грегори же тебе с дна озера тащить», — оскалился в ответ Блэк. «Полагаю, окружающие сделают не самые приятные для тебя выводы об отношениях с ним». Вздохнув, я посмотрел на Грейнджера и виновато развел руками. «Извини, Гермиона, но ты сама видишь, будь моя воля, ты бы в этом дерьме не участвовала». Загадку, которую содержал в себе артефакт «Яйцо», удалось разгадать довольно быстро. Банальный тазик с водой и ответ оказался получен. Однако, тот факт, что ценным будет являться живой человек, меня не порадовал от слова совсем. Еще хуже было то, что искомым пленником окажется моя однокурсница. Сама Гермиона, услышав слова Сириуса о том, что ей предстоит побывать на дне Черного озера в компании тамошних жителей, не обрадовалась. Тем более, если не успеть за отведенное на поиски время добраться до нее. Увы, но она станет еще одной жертвой ритуального комплекса, именуемого турниром трех волшебников. «Потому, у вас 3 месяца на тренировке», — усмехнулся Сириус. «В симуляции будут включены подводные локации, а противниками на некоторое время станут подводные расы». «Хорошо», — вздохнул я. «Гермиона же меня удивила». Девушка неожиданно фыркнула. «Зато я окажусь в роли самого дорого человека у самого сильного ученика Хогвартса. Хоть какой-то плюс». С этими словами Грейнджер отправилась в раздевалку, переодеваться в школьную форму. Я же лишь покачал головой. Несмотря на то, что мы оба понимали причины происходившего в течение прошлого года, прежнего доверия, которое было между нами, уже не возникло. Слишком сильно мы отдалились друг от друга. Да и тот факт, что я оказался переродившимся некромантом, а не просто мальчиком Гарри, с которым Гермиона познакомилась в поезде перед первым курсом, серьезно повлиял на наши нынешние отношения. То и дело я замечал в глазах и чувствах Грейнджер опаску. Девушка иногда забывалась и начинала вести себя как прежде, до появления в ее шее артефактов, но затем, словно бы вспоминая о том, кто я, одергивала себя и внутренне сжималась. И никакие долгие беседы тут не помогут. Пока она сама не осознает и не примет реальность, толку не будет, а попытки как-то расставить точки над «и» закончатся плачевно. Не тот она человек, чтобы спокойно воспринимать подобные способы налаживания диалога. Тут, скорее, нужно время и поступки, а не слова. Впрочем, я сам замечал за собой уже вошедшую в привычку закрытость от нее. Увы, но постоянная необходимость скрываться свою суть, опасаться раскрытия, маскироваться. Все это не лучшим образом сказывается на психике. И даже ментальные практики контроля и очищения разума едва ли могут помочь в этом деле. Как ни старайся, но душой компании при таком образе жизни уже не получится стать. Можно сказать, что я медленно, но верно скатываюсь в паранойю. Нет, если человек параноик, то это не значит, что за ним не следят. Однако, границы разумного тоже должны существовать. Иначе так можно и сойти с ума, как бывало с некоторыми личностями в империи. Парочку я даже сам имел возможность лицезреть в лечебных палатах менталистов военного госпиталя. Собственно, это наше обоюдное отторжение и привело к текущему состоянию отношений. Мы превратились в знакомых и общаемся достаточно нейтрально, не переходя черту, за которой начинается нечто дружеское. А о былых намеках на нечто большее, каковые были еще в начале третьего курса со стороны Гермионы, можно и не вспоминать. «Дамблдор», — мысленно скривился я, — «ублюдок, твои игры ломают судьбы и жизни, но тебе плевать, ты видишь цель и идешь к ней, совершенно не считаясь с тем, как много прольется крови и сколько юнцов выложат своими костями твою дорогу. Даже в далеко не самом добродушном обществе империи подобным образом себя никто не вел. Рано или поздно ты за это заплатишь. Возможно, что не мне или Сириусу, а кому-то другому, но цена точно будет уплачена». Проводив Гермиону взглядом, Блэк покосился на меня и поинтересовался. «Ладно, она малолетка, а ты, что?» Удивленно уставился я на Сириуса. «Гермиона будет тебя лечить после боев. Не думал, что с тем, кто станет восстанавливать твою тушку, лучше быть в хороших отношениях», — усмехнулся маг. «Кстати, вмешалась в наш разговор Джулия, раз уж Грейнджер пошла отдыхать. Полагаю, можно проверить текущие физические возможности наших юных бойцов?» Задумчиво посмотрев на меня и Грегори, Блэк покачал головой. «Только в симуляции. Вы без травм точно не обойдетесь, а сейчас не летние каникулы. У окружающих возникнет крайне много вопросов. Несмотря на то, что особняк на Гримма был уничтожен, а невероятно умный домовик Кричер погиб вместе с зданием, защищая его, Сириус держался достаточно спокойно. Во всяком случае, мужчина ничем не демонстрировал своего истинного отношения к произошедшему. Нет, нападение было ожидаемо. Особенно, после того, как простецы, фактически, взяли здание в осаду. Из-за этого пришлось проводить эвакуацию библиотеки, содержимого хранилищ, документов и семейных реликвий. Не трогали лишь мебель, да и то, не всю. Некоторые стеллажи являлись артефактами, позволяющими обеспечивать должные условия хранения для особенно важных документов и манускриптов древности. Это немного не то, но хоть так, задумчиво покачала головой вампирша, бросив взгляд на артефакт-симулятор. Хорошо, Блэк, ты на управлении. Не став отвечать, Сириус уселся на место Джулии, приготовившись наблюдать за грядущей тренировкой. Вообще, артефакт-симулятор имеет массу интереснейших особенностей. Например, он считывает из памяти подключенных к нему магов сведения о применяемых заклинаниях, их возможности и требовательность, опыт применения и, на основании этих сведений, моделирует происходящие в симуляции явления, эффекты заклятий, их результаты, влияние на физические предметы, щиты, ауры и энергетические структуры, события и ситуации. Ко всему прочему, артефакт еще и запоминает тактику обучаемых волшебников, анализирует ее и использует при создании поведенческих моделей виртуальных существ. Получается, что чем больше и чаще маги пользуются этим детищем невыразимцев, тем оно более развито, а генерируемые им искусственные личности опытнее. Самообучаемая магическая машина. Хорошо, что никто из местных колдунов не додумался использовать эту технологию в големостроении, иначе получился бы сугубо магический аналог фильма «Терминатор» с восставшим искусственным разумом. Вот только справиться с таковым было бы в разы сложнее. Магической машине не требуется бензин или атомная станция. Вновь одев обручи, подключенные к трубкам с темной жидкостью, мы разлеглись по креслам ложем и закрыли глаза, чтобы в следующее мгновение оказаться на громадной арене Римского Колизея в уже привычной по прошлогодним симуляциям экипировке для городских боев. «Аве, Сириус, моритури те салутант!» — крикнул я, поняв, где мы оказались. Раздавшийся смех Блэка и вампирши был мне ответом. Темный маг и Джулия явно оценили мою шутку. «Примавтор Аве, Цесар, моритури те салутант, слад, славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Латинское крылатое выражение, которым при императоре Клавдии приветствовали правителя гладиаторы, отправляющиеся на арену. Что ж, парни, это симуляция, напомнил нам Сириус, потому сдерживаться категорически не стоит. Действуйте в полную силу и без скидок. Весь ваш арсенал. Готовы? Нет? Хорошо, бой. Грегори решил выставить щиты, но Джулия явно имела на этот счет иные планы. Она рывком сократила расстояние. Даже при моих нынешних возможностях, достигнутых благодаря тренировкам, зельям мутагенам и ритуалам трансформации, уследить за ее движением было невероятно сложно. Заклинание ускорения относительно сократило разрыв в физических возможностях между нами, но и с ним вампирша была значительно быстрее. Гойл не успел. Джулия достала его клинком своего меча практически мгновенно, не дав даже закончить щитовое заклятие. Я же, не став тратить время на вербальные заклинания, принялся бросать в нее все то, что знал из прошлой жизни и что стало мне вновь доступно в нынешней. Черный лед покрыл всю арену, заставив вампиршу растянуться на нем, а затем из гладкой поверхности в нее вцепились того же цвета щупальца. Девушка отреагировала мгновенно, распавшись туманом и вырвавшись из объятий телесов, примененных мною следом за первым заклятием. Уже в такой форме она метнулась ко мне, оставляя за спиной неподвижное тело Грегори. Я же, закутавшись в саван теней, рывком ушел в сторону, ударив площадным заклятием против нежити. Туман, в форме которого пребывала вампирша, оказавшись в зоне действия моего заклинания, превратился в рухнувшую на зеркальную поверхность льда девушку. Почти сразу в нее полетели черные молнии, иглы тьмы и сфера смерти, а в моей руке сформировалась плетка пепельного цвета, боль мертвых. Это заклятие, хоть и не является боевым, а предназначено для допросов призванных душ, позволяет причинять серьезные травмы физическим оболочкам нежити и причинять невероятно сильную боль за счет поражения тонких тел и ауры. Все попытки вампирши атаковать меня с помощью теней я пресек, поскольку уже смог восстановить свои способности управления этим явлением. Попытка воздействия на мою кровь тоже была пресечена, благо, В прошлой жизни это направление магии я освоил на уровне имперского мастера и даже соответствующие дипломы получил. От молнии и остальные заклятий Бжулья ушла, превратившись в тень. Однако, боль мертвых ее таки достала, попав по темному силуэту девушки. С громким криком вернувшись в физический вид, вампирша покрылась алой пленкой щита крови. Уже он выстрелил в меня несколькими тысячами алых нитей. Лишь вовремя выставленный щит воли, одно из любимых защитных заклинаний имперских некромантов, позволил избежать смертельного ранения. Джулия сейчас наглядно показала, что вампиры в обеих моих жизнях имеют одинаковые способности. Теперь схватка перешла в иную форму. Я пытался достать свою противницу болью мертвых, а она метала в меня иглы крови, формировала вокруг алый туман и несколько раз переходила то в теневое состояние, намереваясь обойти меня и оказаться сзади, то в туманную форму, прячась в уже потрескавшемся льду, что под действием моего заклятия некоторое время покрывал арену. Подловив удобный момент, я произнес заклятие пламени мертвых. Аллауах! Серебристое пламя мгновенно заполнило все пространство арены, а вампирша попросту исчезла. Впрочем, сигнала об окончании схватки не было. Значит, я ее не смог достать. Она в теневом слое. Дошло до меня, это паршиво. Если до нее дойдет, как можно со мной справиться? В это же мгновение Джулия возникла у меня за спиной и вцепилась своими нечеловечески сильными руками. Добраться до моей шеи ей не давал высокий воротник кирасы, покрытый защитными символами. Она же мешала когтям вампирши разорвать мою плоть. Преодолеть хватку вампира живому существу не по силам, зато можно заставить его отпустить жертву. Чувствуя, как она пытается утянуть меня в обитель теней и сопротивляясь этому процессу, я выхватил из ножен на бедре метательный нож и, накачав его энергией, всадил в ногу девушки. Джулия мгновенно отпустила меня, схватившись за рукоять клинка и пытаясь вновь уйти в тени, но я успел достать ее болью мертвых, а затем ударить заклятием ошейник Шабата. На шее вампирши мгновенно образовался серебристый обруч. Девушка успела сделать шаг назад, а затем рухнула на песок арены, парализованная заклинанием. Я же, не торопясь праздновать победу, пытался восстановить дыхание. Все это время мы не стояли на месте, а скакали по громадной арене, пытаясь достать друг друга. А это более чем сложно, даже с учетом произошедших трансформаций и пройденных тренировок. Джулия, предпочтешь продолжить с ошейником или признаешь поражение? Спросил я, опасаясь подходить к своей противнице. За 4,5 века нежизни она вполне могла обзавестись изрядным количеством сюрпризов, припасенных на случай подобных ситуаций. Как оказалось, мои опасения были не пустыми страхами. Джулия, резко расслабившись, посмотрела на меня, пытаясь поймать взгляд, а затем нанесла ментальный удар. Лишь в последний момент мне удалось закрыться, а затем и вовсе использовать технику пустоты, благодаря которой атака попросту прошла сквозь мой разум. Почти сразу же я накачал боль мертвых до максимума и обвил тело вампирши этой плетью, заставив закричать. «Стоп!» – раздался голос Сириуса. Мгновение, и я оказался в кресле ложи. Рядом раздались крики на норвежском. «Йотвланец романцер! Чертов некромант!» Голос вампирши был далек от добродушного. «Хватит!» – повернулся к ней Блэк. «Что ж, на первый раз тебе, — посмотрел на меня маг, — удалось нашу красотку удивить. Повторять будем, это обязательно?» — поинтересовался я. «Нет», — уперлась вампирша, мрачно глядя на меня. Быстро сняв с себя обучи, девушка поднялась из кресла и, подойдя ко мне, наклонилась к моему лицу и тихо произнесла: «Я признаю поражение, некромант, ты победил». Посмотрев в глаза вампирши, я кивнул. «Спасибо за поединок», — хмыкнув, Джулия выпрямилась и направилась к выходу нетвердой походкой. «Что с тобой?» – спросил я, подумав, что мои заклятия оказались опасны для нее и в виртуальном мире симуляций. Однако ответ меня удивил. Джулия остановилась у самой двери и спокойно произнесла: «Ты знаешь, как работает твое заклятие, как оно действует на нежить, заставляет испытывать боль. В моем случае, не только», – покачала головой вампирша, – «я ощутила то, чего давно не чувствовала. Жар. Мне было очень горячо, словно бы я вновь жива, и это действительно больно». Повернувшись к Блэку, я увидел его удивленный взгляд. Рядом с ним стояла Гермиона. Ее взгляд был мне более чем знаком. Как правило, с этого начинался поток нравоучений. Оставалось надеяться, что в этот раз она воздержится от подобных поступков. Когда они вернулись в замок, Гермиона задумчиво проводила взглядом высокую фигуру Айзера, исчезнувшую в дверях мужской части общежития, и уселась на диван. Больше года назад они сидели тут вдвоем, обсуждая уроки и школьную жизнь, а затем иглы-артефакты изменили ее, почти превратив во врага человека, которого она знала под именем Гарри Поттер. Да, он выдернул из ее шеи проклятые творения Дамблдора, хоть и не было доказательств авторства сего архимага. Однако, ситуация изменилась не слишком кардинально. Сама Гермиона с большим трудом нагоняла все то, что умудрилась упустить за год под контролем проклятых артефактов, а потом и тот материал, что давали в Хогвартсе в течение месяца, что был проведен ею в госпитале Мунга. Там, пройдя курс реабилитации у местных целителей и менталистов, она переосмыслила произошедшие события и ужаснулась тому, что творила. Однако, самое страшное ждало ее впереди. Стоило девушке покинуть сие учреждение, вернувшись в школу, как последовал новый удар. Родители Гермионы оказались убиты нежитью. Некто натравил на ее семью гули. Естественно, что шансов спастись попросту не было. Не могут простые люди, не обладающие магией, бороться с такими тварями. Даже опытные маги не всегда способны совладать со столь опасной нежитью. Аврор с мрачным, похожим на застывшую маску лицом, явившийся в Хогвартс, встретил девушку в кабинете МакГонагалл, куда ее вызвали после занятий. Там он и произнес слова, что навсегда остались в памяти Гермионы. «Мисс Грейнджер», голос мага был тих, из-за чего ей казалось, будто бы он опасается продолжать начатую фразу, «с прискорбием вынужден сообщить вам, что ваши родители, мистер и миссис Грейнджер, мертвы. Они были убиты во время нападения группы из нескольких гулей». Несколько мгновений она еще не осознавала происходящего. Ей казалось, что это чья-то злая шутка. Но мрачное лицо МакГонагалл, присутствовавший при разговоре, обеспокоенный взгляд Помфри, сидящий рядом с деканом, ясно дали понять Гермионе, что все это – жестокая реальность. Ее семьи больше нет. Мама и папа мертвы. Молчаливый мужчина в сером костюме тройки, стоявший рядом с Аврором, принялся что-то говорить, но девушка его не слушала. Рухнув на колени, она закричала, выплескивая из себя боль, разрывающую ее сердце и разум. Помфри, мгновенно подошедшая к студентке и опустившийся на колени перед ней Аврор, пытались успокоить школьницу. Дальнейшие события Гермиона помнила с большим трудом. Ее усадили в кресло, помогли привести себя в порядок, дали в руки чашку с чем-то горячим, но та выскользнула из непослушных пальцев, облив своим содержимым живот и ноги Грейнджер. Впрочем, студентка даже не почувствовала этого. Перед ее глазами были лица родителей, что улыбались Гермионе, отправляя в Хогвартс. Рыдая от, она слушала министерского чиновника, что пытался что-то донести до нее и не слышала его слов. Казалось, речь мужчины доносилась сквозь вату, в которую кто-то замотал Гермиону. Тело юной ведьмы было странно вялым, будто тряпичная кукла в чьих-то руках, а лица окружающих расплывались. В конечном итоге на нее махнули рукой и, накачав зельями, оставили в покое. Спустя несколько дней после этого, когда Грейнджер смог более-менее внятно мыслить, все тот же министерский чиновник весьма подробно разъяснил ей ситуацию, в том числе, касающуюся надвигающейся войны между простецами и магами. Несмотря на горе и слабость, Гермиона нашла в себе силы обдумать услышанное, а затем спросить, какие у нее есть варианты дальнейшей судьбы. Увы, но только паршивые. Маглорожденным придется либо стать вассалами титулованных чистокровных, либо пройти небольшой курс подготовки, получить подчиняющие артефакты на шею и стать пушечным мясом в грядущей войне. Восстановившийся разум девушки быстро просчитал варианты и выдал результат. Единственным способом выжить будет вассалить ту того, кто сам является сильным волшебником, обладающим достаточно высоким положением в здешней сословной системе. А таких девушка почти не знала. За одним исключением, Сириус Блэк, обладающий, со слов Гарри, титулом графа. Министерский чиновник сильно удивился, когда она попросила о встрече с сюзереном Поттера, ее бывшего друга. Последнее было болезненным фактом, несравнимым со смертью родителей, но осознание того, что ее друг теперь держится особняком и предпочитает тренировки в компании слизеринца Гейла общению с ней, серьезно било по чувствам юной девушки, некогда надеявшейся на нечто большее, чем просто дружба. К счастью, Блэк согласился с ней встретиться. «Гермиона», — произнес Сириус, войдя в кабинет МакГонагалл, куда вызвали Грейнджер для встречи с темным магом. Граф Блэк встал и поклонилась мужчине. Девушка не стоит, махнул рукой Сириус. Присядем, полагаю, разговор у нас будет долгим, раз уж ты просила о встрече со мной, и обойдемся без титулов. Да, мистер Блэк, кивнула та, слова застряли в горле девушки, словно бы не желали быть произнесенными. Все естество юной ведьмы противилось тому, что она решила сделать. Взгляды, привычки и убеждения Гермионы сейчас протестовали, требуя покинуть кабинет и не пытаться более совершать таких вещей, но она нашла в себе силы подавить эти устремления. Подняв взгляд на терпеливо ожидающего продолжения мага, она произнесла: «Я прошу вас заключить со мной, Гермионой Грейнджер, вассальный договор. Я хочу стать вашим вассалом». Сириус, мрачно смотревший на девушку, несколько секунд молчал, обдумывая сказанное. МакГонагалл, что странно, тоже хранила молчание. Ее лицо совершенно ничего не выражало, словно бы происходящее на глазах декана Гриффиндора было нормальным явлением. «Прежде, чем я смогу дать ответ на твою просьбу, позволь узнать, в чем причина такого желания», — нарушил молчание темный маг. «Я понимаю, что являюсь маглорожденной для вас, почти животное. Понимаю, что у меня почти нет шансов на да просто на жизнь, но вы единственный известный мне могущественный маг, которого уважают за личную силу и принципы, а не за деньги и связи. Боевой маги, темной маги, научить убивать», — уточнил Сириус. «Ты хочешь научиться этому? Посмотри мне в глаза, Гермиона». Подняв взгляд, девушке уставилась в неожиданно яркие голубые глаза, обжигающие своим холодом, в тьму, что полилась из зрачков этого мага. «Да, я нуждаюсь в умении убивать, мистер Блэк», — нашла в себе силы ответить Грейнджер, не опустив глаз. «Ты осознаешь, что назад пути не будет. Это не уволиться с работы и не сменить прописку или гражданство. Ты сама и твои потомки будете моими вассалами и без моего разрешения не сможете ничего сделать, никуда поехать». «Понимаю, мистер Блэк», — кивнула девушка. «И тебя не смущает, что моими вассалами уже являются Гойл и Поттер?» «Не смущает». Блэк молчал, глядя на нее. Взгляд мага стал расфокусированным, а сама Гермиона ощутила давление в висках и волну, прошедшую по ее телу.